принял решение о роспуске Коминтерна, после чего Димитров возглавил отдел международной информации ЦК партии. Вскоре после разгрома немецко-фашистских войск под Курском Буденный прибыл в ЦК и тут встретил Георгия Михайловича. Они крепко пожали друг другу руки. «Вы с фронта? Ну расскажите, что видели. А немцы все же проиграли? Не помогла Гитлеру хваленая техника? Ничто не помогло», — говорил Димитров. «В их разгроме под Курском проявилась могучая сила Красной Армии, талант ее полководцев. А я мыслями там, в Болгарии, милой моему сердцу родине. Спасти ее, весь наш трудовой народ, можно только с помощью Красной Армии. Болгарские правители не станут менять свой внешнеполитический курс, пока фашисты не разбиты. Моему народу важно объединиться в Отечественный фронт». Димитров знал о положении на фронтах, о том, что враг еще упорно сопротивляется, но поражение его неизбежно. «Я верю в это так же, как и в то, что моя Болгария станет свободной». В августе 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Толбухина подошли к границе Болгарии. Казалось бы, прогерманское правительство Болгарии наконец поймет свое поражение, но этого не случилось. Несмотря на неоднократные предупреждения советского правительства, оно продолжало нарушать обязательства нейтралитета и активно сотрудничало с гитлеровской Германией. Поэтому советское правительство 5 сентября объявило Болгарии войну. Перед этим верховный главнокомандующий Сталин вызвал в ставку маршала Жукова и поручил ему особое задание — вылететь в штаб 3-го Украинского фронта с целью подготовки фронта к боевым действиям на территории Болгарии. По совету Сталина, накануне вылета из Москвы Жуков встретился с Димитровым. В беседе с выдающимся полководцем Георгий Михайлович говорил о том, что войны с Болгарией наверняка не будет. Болгарский народ с нетерпением ждет подхода Красной Армии, чтобы с ее помощью свергнуть царское правительство Багрянова и установить власть Отечественного фронта. «Вас, — сказал Димитров Жукову, — встретят не огнем артиллерии и пулеметов, а хлебом и солью по нашему старому славянскому обычаю. Что же касается правительственных войск, то вряд ли они рискнут вступить в бой с Красной Армией. По имеющимся данным, почти во всех частях армии проводится большая работа нашими людьми». Было именно так, как предвидел Димитров. Советских воинов болгары встретили по-братски. А 9 сентября болгарский народ под руководством своей рабочей партии сверг профашистское правительство. В день парада победы Буденный и Димитров рядом стояли на трибуне Мавзолея. В параде принимали участие и представители молодой болгарской народной армии. Димитров приветствовал их. После парада он принял на своей квартире группу болгарских генералов и офицеров, с которыми долго и сердечно беседовал. А через 3 дня указом Президиума Верховного Совета Союза СССР Димитров был награжден орденом Ленина. «В тот день, — вспоминал Буденный, — Димитров говорил мне, что собирается уехать в Болгарию. Я должен сделать все, чтобы наши страны жили по-братски». Вскоре он уехал. «Я очень его уважал. Это был замечательный коммунист, большой наш друг. Весной 1949 года я был в Кремле, и тут узнал, что в Советский Союз прибыл на лечение Георгий Димитров. Он лежал в подмосковном санатории Барвиха. Я навещал его. Димитров рассказывал о том, что болгарский народ уверенно строит социализм, что всеми своими достижениями болгары обязаны великой стране Ленина. Он бодрился, но на самом деле ему было очень тяжело. Умер Димитров 2 июля 1949 года в возрасте 67 лет. В сообщении ЦК ВКПБ по случаю его смерти в частности говорилось: «Трудящиеся всего мира потеряли пламенного борца, отдавшего всю свою героическую жизнь беззаветному служению делу рабочего класса, делу коммунизма». Разговор с Черкасовым. Тот, кто бывал у маршала, не мог не заметить на его письменном столе фотокарточку, на которой запечатлены народный артист Союза СССР Черкасов, председатель колхоза имени Буденного, герой социалистического труда Посмитный и Буденный. Когда мы с маршалом отбирали иллюстрации для его статьи в журнал, Я поинтересовался,